Глава 18. В приемном покое было шумно. По проходу с азартным спором проталкивалась орава цыган. В авангарде велись дети. Девчушка в шерстяном взвихренном в дым платке и мальчик, только-только научившийся бегать. Цыганские дети были красивы. Быстрые глазки на печеных лицах, гнезда густо-бурых волос, звонкие улыбки. Девочка запрыгнула на край жестяной лавки и состроила рожицу. Ее маленький брат от силы лет двух, схватившись за угол скамьи, переступил с ножки на ножку и смеялся с визгом без обиды. Ему было не взобраться к сестре. За детьми двигался их пастух, парень в безразмерной кожанке, стянутой кушаком. Он подхватил мальца и поднял его над собой. Птенец, очутившись выше сестры, защебетал от удовольствия. Позади всех, электризуя пространство, плыли три гигантские медузы, полнотелые цыганки в длинных мерцающих юбках. Прочие прятали от них глаза, обнимали сумки, плывите, плывите мимо. Но Илье эти женщины были симпатичны, он не чувствовал от них угрозы. Проходя мимо, одна цыганка остановилась. Это была уже старая женщина с нетвердым шагом, и когда она неожиданно замедлилась, ее спутницы тоже застыли в проходе. Цыганка отогнала их неприметным движением руки. Она села напротив Ильи. Высокий чистый лоб, две седые пряди, бегущие мерзлыми ручьями от пробора к вискам, глаза, как ржавая зимняя рябина. Руднев ждал, что цыганка заговорит. Но она лишь смотрела своим пустым долгим взглядом. «Вы что-то хотели?» — спросил он первым. Цыганка затрясла головой. — Извини, сынок, обозналась, — сказала она неожиданно ласково. Но ласка эта горчила тревогой, и глаза ее рябиновые медленно закатились под веки. Она постучала пальцами по скамье. На помощь ей вмиг подлетели провожатые и приняли старуху под локти. Тогда Руднев понял, что цыганка не видит. Громкие голоса утихли, Илья посмотрел вслед. Дети держали двери перед слепой старухой, цыганки поправляли платки и вытекали из приемного покоя. Спустился Заза. Он шел по коридору, и по его лысине пробегали блики ламп. — Пошли. Проснулся твой Костя. Только давай сперва перекурим. — Я не курю. — Ну, как знаешь. Иди, только особо не отсвечивай. Руднев поднялся в хирургию. Он кивком поздоровался с медсестрой на посту и направился в Костину палату. Мальчик лежал на койке у окна. Он повернул голову на вошедшего. Руднев приближался к нему, не зная, на каком шаге сказать привет. Так молча он и сел на край постели. «Меня зовут Илья. Я доктор». «А меня Костя», — ответил мальчик. Голос, который Руднев слышал впервые, был бодр и спокоен. «Ты помнишь, как попал сюда?» «Меня задавили». «Да, верно. Ты шел по дороге, и тебя сбила машина. Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Хорошо. Но когда дышат, тут больно». Костя положил руку на грудь. «Ты меня не помнишь? Мы уже виделись, но ты меня испугался». «Я помню. Я думал... «Вы лесой?» «Леший из леса?» Костя кивнул. «Это ты от него убегал?» «Ну, я не убегал. Мне Настя сказала уходить». «Настя — это твоя сестра?» «Ага». «Ты ушел, а она осталась?» «Яся осталась. Но она уже была мертвая». «А что с ней случилось?» «Ну, она играла с лесом и умерла». «Скажи, ты помнишь то место, где осталась Настя?» «В лесу. Ну там. Ну там. Я не помню. Она показала мне, куда идти, и я пошел». «Ты такой смелый. Сам прошел через весь лес. Скажи, а долго ты шел?» Костя кивнул. «Ну, я заблудился». «А почему Настя с тобой не пошла?» «У нее нога болит. Она с Асей осталась». «Руднев? Ты чего тут забыл?» На пороге палаты стоял Матвей Адамович. Из-за его плеча выглядывала дежурная сестра. «А где вы жили в лесу?» — спросил Илья, не обращая внимания на заведующего. «У Лесова в домике». «Илья?» «У него есть домик?» «Ну да, деревянный, как баня, только старый». Руднев чувствовал, что заведующий висит у него на спине, и обернулся. «Матвей Адамович, а я Костю навестить пришел». «Пойдем поговорим». «Дайте 5 минут», — попросил Илья. «Пойдем». Заведующий схватил его руку и, нелепо пыхтя и морщинясь, потащил на себя. Рана под повязкой загорелась, и Рудневу пришлось поддаться. «Пустите, больно, швы!» — зашептал он. Матвей Адамович отпустил. Он выпучил виноватые глаза. «Прости. Пошли, а? Пошли, пожалуйста». По растерянному его взгляду Илья прочитал, что Адамыч уже получил доклад от психиатра, но не знает, что с ним делать. Руднев вернулся к Косте и присел перед ним на корточки. «Я ее найду», — сказал он так тихо, чтобы слышали только они вдвоем. Илья вышел из больницы. По тропинкам без дела ходил дворник, посматривал на небо, ждал снега. «Собаку тут не видел?» — спросил у него Руднев. — Нет, — ответил тот. — Значит, прибрали все-таки. — А закурить дашь? Дворник с прищуром посмотрел на Илью, протянул сигарету. Машина встала у обочины. Из багажника Илья достал рюкзак и корзинку. Зачем-то взял ее. Наверное, чтобы не спугнуть удачу и обмануть лихо. Будто бы найти пень с гроздью и опят в морозный октябрьский день — это и была его задуманная удача. Он проник в лес шагов на 100 и пошел вдоль дороги. Так он думал идти километр, а потом, забравшись глубже, вернуться по новой параллели назад. Такой нехитрой змейкой Илья планировал прочесать дебри за неделю. И пока шел жиденький ельник. Илья радовался своему быстрому шагу, но все дальше, заходя в чащу, чувствовал, как тает его радость. Лес, не соврал старик из Каменки, был и вправду запущен. Илья помнил, как ходил за грибами с отцом. Тот шел как животное, свободно, широко, быстро, так что Илья терял его из виду, аукал вслед, а вместо ответного крика слышал только треск. «Какие грибы!» У него была одна задача — гнаться за папой. Ветки лезли в шею, кусалась под одеждой лосиная вошь, но он бежал, боясь отстать и потеряться. Догнать его получалось только на выходе к дороге. Отец без компаса и сомнений всегда оказывался в том же месте, откуда они заходили в лес. Кончив прогулку, он бурчал, что корзина полна наполовину, а если грибов было до краев, он жаловался, что грибов-то много, да все не те. В небольшой корзинке Ильи болталась, дай бог, перебитая сыроежка, но он не жаловался и сиял исцарапанным лицом. Теперь Илья жалел, что отцовский талант так и не достался ему. Шаги его, как и в детстве, были осторожны, сапоги играли гармошкой и строгали пятки. Поиски в таких завалах, думал он, займут не меньше месяца. Но нехорошую мысль перебивала другая. Если не пройти ему... Косте было бы точно не справиться, а значит, искать в самой глуши нет смысла. И Руднев полз, как змея, плетая лес тихой лентой. Кроме собственного шага, Илье не попадалось ни одного звука. Он был глух к природе, так всегда ему казалось, не понимал, как отец различает живые писки и шоры. Как можно выследить и прикончить вальдшнепа размером с лягушку, который на свою беду не вовремя пискнул? А детский стон, услышит ли он его? Руднев напряг слух. В ушах гудела кровь, потрескивали вокруг озябшие стволы. Может и не услышать. А что, если он сам станет шумом и ориентиром для Костиной сестренки? Сперва он покрикивал, потом решил петь. Песен на ум приходило мало, а те, что приходили, не попадали в шаг. «Мы в город изумрудный!» «Идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой!» Начал Руднев, и песня пришлась. Только это скорее было не пение, а какое-то былинное чтение. «Заветных 3 желания исполнит мудрый Гудвин, или возвратится, с Татошкою домой!» Настала пора четвертого разворота. Илья далеко отошел от дороги и не был уверен, что идет параллельно ей. Он сверился с компасом, и выходило, что путь его чуть сбился и теперь лежал под углом. Нужно было как-то выправляться, чтобы не пройтись по уже хоженным местам. «А я рожден железным, я мог бы стать полезным, да только не хватает сердечной теплоты». Мало-помалу им стала овладевать усталость. Усталость не телесная, а какая-то моральная обреченность, которую Илья тоже ждал и которая пришла первой. Да, он знал, что напрасно проведет первый день, но план заключался не в единственном, а во многих днях. Тем Руднев себя и утешал. Стало темнеть. Он присел на крупную поваленную ель. Мощные корни ее вынесло над землей, и они сами уже походили на новое дерево. Он посидел, пока из него не выветрилось сомнение, потом вытряхнул сапоги, поглядел на стрелку компаса и проложил дорогу на выход. Да только не хватает сердечной теплоты. В город он заехал с первой звездой. Тополя с белыми крашенными животами мелькали по сторонам и приятно шепелявили. Шепелявили, как Костин голосок. Город тусклый, город жалкий, готовился к зимней спячке. Выпадет снег, завернут морозы, город уснет и проснется через полгода. А до того терпи всяк в нем. Жди весны, если можешь дождаться. Илья припарковал машину в темном дворе. Он не торопился глушить мотор. Фары освещали край детской площадки, куст растерзанной акации, бледный ствол березы с прибитым на него баскетбольным кольцом. Руднев вытащил ключ из зажигания, фары погасли, хлопнула дверь. «Здравствуй, Илья», — прошуршал женский голос, когда он подходил к подъезду. «Это ты, Оля? Ты чего здесь?» Он шагнул ближе, чтобы разглядеть ее. «А чего, нельзя?» — спросила Ольга. Руднев невольно поискал глазами детей, которые всегда были при ней. — Почему ж нельзя? Просто смотрю, ты одна. — Могу и одна. Чего мне? — огрызнулась Ольга. — Конечно, — подтвердил Илья, не зная, что ответить. — Я у тебя 1000 брала. — Забудь. — Ну как забудь? Ольга полезла в сумочку. — Я же должна. Вот пока 500. Бери. Под печальной лампой фонаря Ольга увиделась ему старушкой с протянутой костлявой рукой, и Руднев взял деньги, чтобы она поскорее убрала свою руку. Он разглядел, наконец, что Ольга до того плакала и теперь дрожит. «Тебя проводить домой?» Та помотала головой. Тогда он присел на край скамейки. Ольга без сопротивления подвинулась, чтобы ему было удобней. «Мне тоже неохота подниматься», — сказал Илья. «Но тебя-то ждут?» «Пусть. Хоть разок пусть подождут». «И правильно». Илье всегда было неловко рядом с Ольгой, но сейчас ему передалась ее обида. Они даже как-то одновременно выдохнули. Руднев видел, что Ольга хочет поговорить с ним, что в ней происходит какая-то борьба, но всегдашняя сухость, с которой ей жилось проще и понятнее, побеждает этот порыв. «Ты решила прогуляться?» «Прогуляться?» — вскрикнула Ольга. «Когда я вообще гуляла? Вот так, чтобы одна?» «Не знаю». «И я не знаю. Лучше сказать никогда, чем вспоминать. До утра не вспомню». «До утра долго. Глядишь и погуляешь». Ольга хихикнула. Так скромно, так... Она хихикнула, как девчонка. И голос у нее оказался новым, молодым. Илья не помнил, чтобы она когда-то смеялась. «Не гуляла я, по делам ходила, в епархию». «Куда?» «В епархию. Только ты Феде не говори». «Мне и говорить пока нечего». Она раскачивала под лавкой ноги и поднимала песок. «За него ходила просить, к владыке, чтобы сняли с него часть послушаний, или отпуск дали, или, не знаю, хотя бы устроили нам быт». «И чего? Принял?» «Принял. Говорю ему, так и так, 6 детишек, 2 из приюта, малюхонькая квартира, мужа дома нет месяцами, денег не носит, служит да служит. И саму себя жалко стало. А он видит, что мне себя жалко, так и говорит. «Хватит жалеть себя, матушка. Погляди вокруг, как другие живут. Помолись за них, помолись за мужа, и тебе придет». Мудак. «Да ты что?» Ольга подпрыгнула на скамейке. «Как можно о владыке? Он правильно говорит. Нельзя себя жалеть». «А кто ж тебя пожалеет, если не ты?» «Кому надо, тот и пожалеет». «И ты ушла?» «Если бы. Ой, зря я вообще поперлась. Это теперь понимаю, а там сорвалась, ой. Теперь и Феде достанется». «Как сорвалась?» «Ответила, что молюсь за всех, но, видать, одной меня мало. Я хочу вместе с мужем молиться, и чтобы дети вместе с ним молились. А его нету никогда. И на других гляжу, да только у других не так. Теперь понимаю, что зависть во мне говорила, да и владыка заметил. Зависть и жалость к себе. Говорю, вон батюшка в церкви апостола Филиппа за 7000 крестит, за 20 венчает, и все в карман. Можно так? А мой нищий, но храм на свои ремонтирует». «А он чего?» Ольга вдруг засмеялась. Руднев понял, что это не тот ясный смех, с которого началось ее откровение. Это подступает к горлу истерика. «Погнал меня, ой!» Затыкая рот от хохота, сказала она. «Встал пальцем на дверь, а у самого в бороде макаронина. Господи, прости! Вот я дура! Макаронинал!» На пятом этаже желто горели окна. Руднев ждал, что вот-вот в одном из них, привлеченный громким смехом, встанет черный силуэт. «Тише, Оль. Федя услышит». Она выдохлась. «Теперь ему влетит, наверное. Бедный мой. Влетит за мое нытье. А потом и мне от него влетит». «И пусть. Пусть узнает, что ты за него просила, что ты борешься за него. По шее получить. Вот наша борьба». «Нет, Оль, ты настоящий воин. Я не поверил, когда Федор сказал, ты разводиться хочешь». «Я к митрополиту ходила жаловаться, а он к тебе? Кто из нас дурней? Ой, да это я его пугнула, чтобы чаще домой ходил, чтобы с детьми, а не с соседями выходной тратил. Я же знала, как матушке тяжело быть. Отговаривали меня, но за него пошла. А теперь назад? Нет. Если только сам захочет». «Но часто мне кажется, что мысли про развод — это его мысли. Только я их сказала. Со мной он говорить перестал. Даже ночью, бывает, уйдет куда-то. Я глаза закрою, как будто сплю, а сама слушаю, как он на кухне мается. Сказал бы уж, что надоело, что не любит». «А ты любишь?» «Конечно. Он же такой добрый. А детки у него какие?» «Хорошие у вас дети. Но измучили тебя». «Что ты? Дети отбирают силы, дети дают силы. Ты помнишь, как был счастлив, когда родился Ваня? Эх, я бы еще родила, если бы было куда. Да только не об этом сейчас мне думать». «Пошли». «Иди один. Я пока погуляю. Иди, иди», — говорила Ольга, толкая его от себя. Она боялась подниматься, но это был страх не перед наказанием, которое она сама себе предсказала, а страх надолго попрощаться с собою смеющейся, бездельной и одиноко счастливый. Завтра случится привычный день. Она будет готовить, кормить, мыть, ругать и хвалить, играть и решать примеры, опять готовить, кормить, мыть. И, уложив всех, наконец заснет с чувством, что ничего не успела. «Илья!» — позвала Ольга, когда он заходил в подъезд. «Спасибо за мороженое. Очень вкусное, особенно то, с лесными орешками».